Глава 21. Скрываемое воздержание. Надо ли без лжи открывать спрашивающим, и нужно ли принимать то, от чего однажды отказались? Представим также некоторые примеры из наших почти ежедневных приключений, коих при всей осмотрительности никогда не можем избежать, так чтобы не быть вынужденными волею или неволею допустить их. Спрашиваю, что следует делать, когда пришедший брат полюбопытствует, будем ли мы обедать вечером, между тем, как мы предположили отложить обед до завтра. Нужно ли скрывать пост и утаивать добродетель воздержанности или объявлением истины обнаружить? Если скроем, чтобы исполнить заповедь Господню, которая повелевает явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, от Матфея 6:18. И еще, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, от Матфея 6:3, то мы, конечно, солжем. Если же обнаружим добродетель воздержания, то справедливо поражает нас евангельское изречение. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, там же стих 16. Если кто решительно отказывается принять поднесенный братом стакан, который тот, обрадовавшись приходу его, покорно просит принять, то брат, уставшему на колено и повергшемуся на землю, который думает, что только этим делом исполнит долг любви, правильно ли будет даже с отягощением себя повиноваться или устоять в твердости своего слова и намерения? Глава 22. Возражение. Воздержание должно быть скрыто, а того, что отвергнуто, нельзя принимать. Герман. В первом примере, по нашему мнению, полезнее скрыть нашу воздержанность, нежели обнаружить перед любопытствующими. По этой причине и мы признаем неизбежную ложь. А во втором нам нет никакой необходимости лгать. Во-первых, потому что, доставляемая услугами братьев, мы можем отвергнуть так, чтобы не связывать себя никакими узами решимости. Во-вторых, потому что, однажды отвергнув, мы можем непоколебимо остаться при своем определении. Глава 23. Ответ. Неразумно будет упрямство такого решения. Иосиф. Такая решимость, без сомнения, бывает в тех монастырях, в которых, как говорите, положены начало вашего отречения от мира. Настоятели их обычно свою волю предпочитают угощению братьев и исполняют то, что однажды предприняли в уме. А наши старцы, о вере которых свидетельствуют знамения апостольских добродетелей, и которые все делают больше по духовной рассудительности, нежели по суровому упрямству, думали, что снисходительные к немощам других собирают гораздо больше плодов, нежели те, которые остаются в своей решимости, и полагали более высокой добродетелью лучше скрывать свою воздержанность необходимой и смиренной ложью, нежели обнаруживать ее гордым объявлением истины. Глава 24. Как Авва Пиамон предпочел скрывать свое воздержание. Авва Пиамон после 25 лет постничества, приняв без колебания принесенные ему одним братом ягоду и вино, лучше захотел тотчас вкусить принесенное, нежели обнаружить добродетель никому неизвестной воздержанности. Если мы хотим рассмотреть также и то, что, не колеблясь, сделали наши старцы, которые удивительные свои добродетели или свои действия, которые необходимо бы в собеседовании обнаружить для наставления младших, обычно прикрывали именем других лиц, то что другое можем в этом находить, как неявную ложь? Также, если бы и мы имели что-нибудь достойное предложить младшим для возбуждения веры, то, конечно, мы без опасений последовали бы такой прикровенности. Ибо правильнее будет под таким видом солгать, нежели для неразумного соблюдения истинности непристойным молчанием скрыть то, что могло бы послужить к назиданию слушающих, или высказать суетность вредного тщеславия, если станем говорить истину от своего лица. Этому научает нас и апостол, который величие своих откровений захотел изобразить от лица другого, говоря: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, что он восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». 2 Коринфянам, 12, со 2 по 4. Глава 25. Свидетельство Священного Писания об изменении решения. Нам невозможно коротко все рассмотреть, ибо кто может перечислить почти всех патриархов и бесчисленных святых, из коих иные для сохранения жизни, другие по желанию благословения, иные для сокрытия какой-либо тайны, иные по ревности к Богу, другие для испытания истины, прибегали, так сказать, под покровительство лжи. Хотя всего этого перечислить невозможно, но нельзя и оставлять всего этого без рассмотрения. Блаженного Иосифа благочестие побудило приписать братьям ложный порок. «Вы, — говорит соглядатый, — вы пришли высмотреть наготу земли сей. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас, и если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатый». Бытие 42, 9 и 16. Если бы он не устрашил их этой милостивой ложью, то не мог бы ни увидеть отца и брата, ни спасти их в такой опасности от голода, ни очистить совесть братьев от вины продажи своей. Следовательно, это было делом не столько достойным порицания, ложью навести на братьев страх, сколько святым и похвальным, по случаю вымышленной опасности, побудить врагов и предателей своих к спасительному покаянию. Когда угнетало их тяжелое обвинение, они сокрушались сознанием не того порока, который ложно выставлялся, но прежнего, говоря между собою: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его. Зато и постигло нас горе сие». Бытие 42, 21. Думаем, что такое сознание не только перед братом, против которого согрешили злочестивой жестокостью, но и перед Богом, спасительным смирением, очистило такое злодеяние их. А что Соломон, недопущением ли лжи обнаружил полученный от Бога дар премудрости на первом суде своем? Ибо чтобы открыть истину, скрытую ложью женщины, он и сам употребил весьма замысловато придуманную ложь, говоря: «Подайте мне меч, рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». Третья книга царств, 3, 24 и 25. Когда эта притворная жестокость взволновала всю внутренность истинной матери, а той, которая не была матерью, была одобрена, тогда он, прозорливо уразумев истину, объявил такое определение, которое всякий считает внушенным от Бога: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». Стих 27. Что не должны и не можем мы исполнять все, что определили в спокойном духе или с возмущением, этому пространнее учат также и другие свидетельства Священного Писания, из которых видно, что святые мужи или ангелы или сам всемогущий Бог часто меняли свои определения. Так блаженный Давид с клятвою определил: «Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене». 1 Царств, 25-22. А между тем, по ходатайству жены его Авигеи, ради покорной просьбы ее, он отменяет угрозы, смягчает определение, хочет лучше считаться нарушителем своего намерения, нежели соблюсти верность своей клятвы с совершением жестокости, говоря: «Жив Господь, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу, мочащегося к стене». Стих 34. Думаем, что как нельзя подражать поспешной клятве его, происходившей от гнева, возмущенного духа, так нужно следовать прощению и изменению решимости. Избранный сосуд в послании к Коринфянам с решительным определением обещает свое возвращение, говоря: «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени». 1 Коринфянам 16, с 5 по 7. Об этом деле также и во втором послании так упоминает: «В этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею». 2 Коринфянам 1, 15 и 16. Но когда встретилось более полезное дело, то он откровенно признается, что никак не мог исполнить обещание. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет». Там же стих 17. Наконец, даже с клятвою объясняет, почему он лучше захотел нарушить данное свое слово, нежели своим приходом причинить братьям тягостную печаль. «Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, и так я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением». 2 Коринфянам, 1, 23, 2, 1. Хотя ангелы отказывались войти в дом Лота в Содоме, говоря ему: «Мы не войдем, но пробудем на улице», но усиленной просьбой его вынуждаются переменить вышесказанную решимость, как говорит Священное Писание. Лот сильно упрашивал их, и они зашли к нему. Бытие 19, 3. Если они знали, что зайдут к нему, то просьбу приглашающего отвергли притворным извинением. Если же истинно отказывались, то ясно показали, что они изменили свое определение. Думаем, что Святый Дух изложил это в священных книгах не по иной причине, как для того, чтобы мы этими примерами научались не оставаться упрямо в своих определениях, но подчинять их своей воле и решение свое сохранять свободным от всяких уз обязательства, так чтобы оно было готово последовать тому, чего бы не потребовал здравый совет, не отлагало или не отказывалось без всякой медлительности переходить к тому, что здравая рассудительность найдет более полезным. Перейдем еще к другим примерам. Пророк Исаия, приступив к царю Языкии, лежащему на одре и страдающему тяжкую болезнью, от лица Бога говорил: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Языкия отвратился лицом к стене и молился Господу, говорил: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал приятное в очах Твоих». И заплакал сильно Языкия. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди, скажи Языкии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю к дням твоим 15 лет, и от руки царя сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей». Исаия 38, с 1 по 6, 4 царств, 20, 6. Что яснее этого свидетельства, по которому Господь ради милосердия и благочестия лучше захотел переменить свое слово и к пределам назначенной смерти приложить 15 лет жизни молящегося, нежели при неизменяемости своего определения оказаться неумолимым? Подобно суд Божий изречен ниневитянам: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Иона 3, 4. Но скоро покаянием и постом их смягчается столь грозное и нечаянное определение, и Бог склоняется к милосердию. Если бы кто стал утверждать, что Бог, как наперед знавший обращение их, угрожал им разрушением города для того, чтобы побудить их к спасительному покаянию, то следует, что и настоятели братьев без упрека во лжи могут угрожать нуждающимся в исправлении чем-нибудь строже, нежели как намерены сделать, если это нужно будет. Если же кто скажет, что Бог то грозное определение свое изменил ради их покаяния, согласно с тем, как говорит он через пророка Иезекииля, «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь», и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, то он будет жив, не умрет. Иезекииль 33, 14 и 15. То из этих примеров видим, что мы не должны упрямо оставаться в своих определениях, но угрозу, высказанную по необходимости, смягчать благосклонной милостью. А чтобы кто ни подумал, будто Господь только одним ниневитянам это сказал, он через пророка Иеремию свидетельствует, что и для всех сделает то же, и обещает, когда будет необходимо, немедленно изменить свое определение, смотря по нашим заслугам. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Иеремия 18, 7 по 10. И пророку Иезекиилю говорит: «Скажи, не убавь ни слова, может быть, они послушают и обратятся, каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Иеремия 26, 2 и 3. Из этих свидетельств видно, что нельзя нам упрямо оставаться в своих определениях, но располагать их по разуму и суждению. Всегда следует избирать и предпочитать лучшее, и без всякой медлительности решаться на то дело, какое будет признано более полезным.